намедни. Ехал дед Пеля из лугов мимо старого Бочаговского кладбища. Припозднился. Время клонилось к полночи. И вот тебе на самом бугру за канавой стоят два вала. И вроде бы ермом связаны. Стоят к нему мордой. Рога здоровенные. Но как мимо них проедешь? Запорют. Остановил лошадь. Он стоит, и они стоят. Откуда, думает, здесь два быка? Ежели один мирской Демин, а другой откуда вы? И чего они стоят рядом? Да они и на быков не похожи. У наших рога толстые и короткие, а у этих длинные, тонкие, и аж на кверху загнутые. Но в точности такие валы стоят, на которых татари и дончаки к нам на базары арбузы привозят. Но ни арбы, ни упряжки. Стоят, не шевельнутся. «Да с нами крестная сила!» — подумал дед Пеля. «Ну-ка я крест наложу!» Окстился. Стоят. Тогда он молитву читать, живые в помощь. «Господи, заступник мой еси, прибежище мое!» Как дошел до слов. «Да не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей, во тьме приходящей!» Они растаяли. Правда, говорит, вроде бы земля тронулась, колебнулась чуток, и будто вздох какой послышался. «Стеганул, — говорит, — я лошадь, и до самых Бочагов зубами стучал». «Да у него и зубов-то поди нету, — возразил Андрей Иванович. Ему уже за 110 лет, пожалуй, перевалило». «Что ты, Андрей Иванович, новые поросли? Как за 100 лет перевалило, так белеть во рту стало». «Это он, поди, десна сживал до костей», — сказала Надежда. И все засмеялись. «А может быть, это клад был?» — сказал Ванятка. «Все может быть», — подтвердил Андрей Иванович. «Там старая Крымка проходит. По той дороге татари с юга на Владимир ходили. Добра-то поувозили не перечесть. Может, какой мурза или хан в торопях при налете русских и зарыл у дороги клад? Да и позабыл поди место. А то и самого мурзу убили, и конников его посекли. Все может быть». «Если клад, то большущий», — оживленно блестя глазами сказал Ванятка. «На телеге не увезешь». «Какой клад?» «Будет вам небылица городить», — сказал Сима. «Чего?» — недовольно спросил Ванятка. «Ты знаешь, как дядь Егор Курилкин клад откапывал? Ну?» «Не знаю». «Вот и помалкивай. У Екатерининского моста, под самым Любишином, ему вот так же в полночь показался бык. Он его кнутовищем по холке. Бык и рассыпался. Вроде бы что-то блеснуло при луне, как бы углубление на том месте. Лопата при нем оказалась. Пока он в задке лопату искал, пока лошадь остановил, к перилам привязал. Подошел, все ровно. Нет никакого углубления. Он перекрестился, поплевал на ладони и давай копать. Он копает, а под ним что-то позрякивает. И земля вроде бы осаживается со вздохом таким. Все ух да ух. Ну, как вон снег с тесовой крыши по весне оползает. Он уж по шейку зарылся. Вот тебе едет тройка вороных. Прррр! «Да чего здесь копаешь?» — спрашивает Саблучка. «Не сумел взять словом, лопатой не возьмешь». И так, говорит, замахнулся на меня. Вроде бы не кнутом, а саблей. Я, говорит, сознание потерял. Очнулся на рассвете. Лежу во овраге под мостом. И где моя телега? Где колеса валяются? А лошадь траву щиплет. «Поди по пьянке угодил под мост», — усмехнулся Сима. — Почему? — спросил Андрей Иванович. — Это клад не дался в руки. Могло и хуже кончиться. — А я вам говорю, Слово знать надо, чтобы клад взять».